Глава 8. Они встретились в баре ресторана «Массос» и заказали две порции водки с мартини. Время было относительно раннее, и найти свободные табуреты не представляло трудностей. Босх не хотел приносить в бар всю кипу документов, чтобы не привлекать к себе внимания, и взял лишь папку со своими пометками. Холлер был в элегантном костюме, предназначенном для выступлений в суде, но без галстука. Заметив пустую папку, которую Босх выложил на стойку, он сказал: «Я вижу, ты не возвращаешь мне документы, это хороший знак». «Пока не возвращаю», — отозвался Босх. «И о чем же ты хочешь поговорить?» «Я готов встретиться с твоим клиентом. Можешь это устроить?» «Проще всего пойти туда вместе, утром. Визит адвоката к клиенту в сопровождении сыщика — обычное дело, не требующее лишних хлопот. У тебя нет никаких проблем в связи с этим?» «Мне нужно будет показывать удостоверение частного детектива?» — спросил Босх, подумав. «Я получил его лет 12 назад, но срок действия истек». «Обойдемся. Я приготовлю свидетельство, что ты работаешь на меня и Дениса Войцеховского, частного сыщика с лицензией». «Кто такой этот Вой, как ты там его назвал?» «Сиско, мой сыщик». «Теперь я понимаю, почему все предпочитают называть его Сиско». «И еще по-разному. Завтра утром я свободен, а после ланча у меня сразу два дела в уголовном суде. А что у тебя?» «У меня ничего». «Тогда давай встретимся в 9 у окошка для адвокатов». Босх молча кивнул. «Так что ты накопал?» — спросил Холлер. Гарри пододвинул к нему папку со своими пометками. «Сами по себе эти факты еще ни о чем не говорят, но следователям надо было проверить их. А может быть, они проверили, но мы просто об этом не знаем». «То есть утаили от нас?» — сердито буркнул Холлер. «Не кипятись. Мы не в суде, и тут не перед кем разыгрывать негодование. Я не утверждаю, что они что-то утаили, просто я заметил несколько любопытных моментов, не относящихся к твоему клиенту. Их надо было бы расследовать. Неизвестно, сделали это сыщики или нет. А может быть, что? Может быть, им надоело копаться в этом деле. У них есть ДНК, улика, есть свидетель, опровергающий алиби твоего клиента. И этого в большинстве случаев вполне достаточно. Или же они не хотели раскрывать все карты до суда?» Холлер наклонился к Босху. «Расскажи мне об этой их уловке с опровержением алиби. Этот свидетель женщина?» «Нет, скорее белый мужчина, потому что они называют его М. Уайт. Думаю, они скрывают его имя и прячут его самого, чтобы оглушить тебя во время процесса. Этот тип заявил, что ездил в студию Фостера той ночью, чтобы повидаться с ним, но художника там не нашел. Вот поэтому я и хочу встретиться с Фостером, посмотреть, не врет ли он». «Если врете, вы в пролете. Так я говорю всем моим клиентам. Если он врет, я бросаю это дело». Холлер вылил в стакан остатки водки из своего шейкера, взболтал коктейль, достал оливку и съел ее. «Обед», — сказал он, — «как насчет повторить?» «Нет», — покачал головой Босх, — «мне надо идти. Мэдди сегодня дома. Я хочу побыть с ней, пока она не уехала». «Куда?» «У них в школе последний сбор перед выпуском, ну, знаешь. Едут на озеро Биг Бэр, разбивают там лагерь, общаются, говорят о будущем и так далее. Сейчас я стараюсь как можно больше бывать дома. К тому же мне надо подготовиться к завтрашней встрече, почитать еще раз кое-что». «Хм. Ты принял окончательное решение? Обвинение справедливо?» «Не совсем так. Скорее всего, справедливо, но в деле остались невыясненные моменты, с которыми надо разобраться. Не хотелось бы вмешиваться со своими домыслами, но невольно замечаешь все упущения. И раз уж заметил, то закрыть на них глаза не можешь». «Ну да». «В чем главное упущение обвинителей?» «На данный момент?» «Исходя из того, что ты прочитал». Босх глотнул водки, думая, как сформулировать ответ. «Несоответствие», — сказал он. «Что ты имеешь в виду?» «Несоответствие возможностей и мотива. Согласно тесту ДНК, твой клиент был в доме Паркс в момент убийства. Но что ему там понадобилось? Паркс активно участвовал в общественной жизни, бывало на заседаниях в мэрии, на собраниях городского совета и прочих мероприятиях. Детективы пишут, что просмотрели видеозаписи, сделанные в течение нескольких сотен часов, и ни разу Фостер не появлялся там, где была Паркс. Холлер кивнул, прикидывая, как это можно использовать на суде. «Возьмем также место преступления», — продолжал Босх. «Копы составили профиль убийцы, и психологического дерьма там выше крыши. Но как связать это с Фостером? Он был в юности членом банды Роллинг Крипс в Южном Л.А., но даже тогда не числился в насильниках, а затем вернулся к нормальной жизни». «Это мне пригодится», — сказал Холлер. «Все, что ты говоришь, я разнесу их по кочкам». «Но учти, эти нюансы не устраивают лично меня, что вовсе не означает, будто они не устроят присяжных или судью. Как я уже сказал, мне кажется, это все-таки дело рук твоего клиента. Я просто сообщаю сейчас то, что вызвало у меня вопросы. И один вопрос я хочу задать тебе. Валяй». Характеристика ДНК Фостера хранится в банке данных штата с тех пор, как его арестовали в связи с изнасилованием, но затем отпустили, так? Отпустили, потому что это была чушь. Расскажи мне об этом. Тогда замели целую кучу народа. Девушку накачали наркотой и насиловали двое суток в одном из домов нелегалов. Подонок, совершивший это, сделал ей наколку, собственность Роллинг Крипс. В конце концов, ей удалось сбежать и поднять на ноги полицию. Схватили всех крипсов, каких знали. Для Фостера все обошлось, так как он был ни при чем. Тем не менее, досадный факт. Он всплывет на суде? Может, не всплыть, если я прослежу за этим. Прямой связи с данным делом нет. Обстоятельства совсем иные. Босх кивнул и опять подумал, стоит ли ему ввязываться в это дело. «Итак, встречаемся с клиентом завтра», — сказал Холлер. «Что-нибудь еще от меня нужно?» Босх допил водку, но новую порцию готовить не стал. Не хотел заявиться домой в подпитии. Его дочь следила за этим строже любой супруги. «Если только после завтрашнего разговора я соглашусь работать с тобой, попроси судью обеспечить тебе доступ ко всем видеозаписям, просмотренным детективами. Они искали на них Дакуана, но ведь и кто-то другой мог повторно появляться там, где была Лекси Паркс». «Точно!» Холлер выставил в сторону Босха указательный палец. «Совершенно другая версия преступления и другой преступник. Замечательно!» «Ничего особенно замечательного, пока, по крайней мере. И должен предупредить, я не собираюсь завтра гладить твоего клиента по головке. Он обвиняется в убийстве, и я буду говорить с ним, как с обвиняемым. Не исключено, что после этого он не захочет, чтобы я работал на тебя и на него». Босх подтолкнул свой стакан к бармену и слез с табурета. Увидев, что какая-то женщина ищет свободное место у стойки, он сделал ей знак рукой. «Значит, увидимся в 9», — сказал он Холлеру. «Не проспи». «Не волнуйся, приду», — заверил адвокат.